Николай Францевич Гастелло. Советский военный летчик, участник трех войн, Герой Советского Союза. Посмертные звания. Годы жизни 1907-1941. Экипаж капитана Николая Францевича Гастелло был интернациональный. Лейтенант Анатолий Бурденюк — украинец, старший сержант Алексей Калинин — ненец, лейтенант Григорий Скоробогатый — русский, и сам Гастелло имел белорусские корни. Но все они — советские люди. Они вместе воевали на одном самолете, били гитлеровских фашистов. Это был самолет-бомбардировщик, тяжелый ДБ-3Ф. На таких бомбардировщиках в годы войны наши летчики бомбили даже Берлин, столицу гитлеровской Германии. Чтобы летать на ДБ-3Ф, требовалась высокая квалификация. Это был сложный в управлении самолет, и Гастелло долго учился, готовился, прежде чем его назначили командиром эскадрильи. Он родился и вырос в Москве, хорошо окончил школу, много занимался спортом. Работал слесарем на заводе и увлекся парашютным спортом. Потом пошел учиться в летную школу и стал военным летчиком. Из него получился толковый пилот. Были способности, была смелость и находчивость. Николай Францевич умел быстро оценивать ситуацию и быстро принимать верное решение. Однажды был такой случай. Вражеский бомбардировщик атаковал наш аэродром, на котором базировалась часть Николая Гастелло. Наши самолеты не успели взлететь, чтобы дать отпор противнику, а он раз за разом заходил на новый круг и бомбил. Тогда Гастелло бросился к своему самолету, который стоял на взлетной полосе, но не стал взлетать, потому что все равно бы его сбили при наборе высоты, а занял место бортового стрелка. Ему кричали: «Не попадешь! Не попадешь! Беги в укрытие!» А Николай Францевич сдернул чехол с пулемета, взвел затвор, прицелился и длинной очередью сбил фашистский бомбардировщик. К началу Великой Отечественной войны Гастелло был уже опытным командиром, и он подобрал себе отличный экипаж. Штурман Анатолий Бурденюк прокладывал маршрут даже при скверных погодных условиях, а бортстрелки Григорий Скоробогатый и Алексей Калинин надежно прикрывали бомбардировщик от атак вражеских истребителей. 26 июня 1941 года, на четвертый день войны, экипаж под командованием капитана Николая Гастелло вылетел для выполнения боевого задания. Они должны были разбомбить колонну вражеской техники, которая прорывалась на нашу территорию все глубже и глубже. Надо было остановить врага любой ценой. Уже при подлете к цели бомбометания капитана Гастелло встретил плотный огонь зенитной артиллерии. Несмотря на это, Николай Францевич повел свой самолет на предельно низкой для бомбардировщика высоте, чтобы точнее сбросить бомбы и нанести противнику максимальный урон. Вокруг рвались зенитные снаряды, оставляя в голубом небе дымные кляксы, но ДБ-3Ф упрямо подбирался к врагу все ближе и ближе. И тут капитан Гастелло услышал сильный удар по корпусу самолета. «Командир! У нас бак пробит!» — закричал бортстрелок Алексей Калинин. Его пулеметная турель находилась сверху, и он хорошо видел, как снаряд зенитной пушки угодил в крыло, где были топливные баки. Гастелло стиснул зубы и взял штурвал на себя, выравнивая самолет. Вот цель уже в бомбовом прицеле. Фашистские танки, бронемашины, грузовики с бензином — их много. Очень много. Сброс бомб. Взрывы. Цель поражена. Но колонна продолжает движение. Нанесенный урон не остановил противника. Гастелло поворачивает штурвал, уводя машину. Нужно вернуться на свой аэродром, пополнить бомбовое снаряжение и снова сюда, добить эту колонну. «Командир, у нас на борту пожар», спокойно доложил из хвостового отсека лейтенант Скоробогатый. Это воспламенилось топливо из пробитого бака. Капитан тянул тяжелый бомбардировщик в сторону леса. Пожар распространялся по самолету, уже трудно было дышать. «Не дотянем до своих», — сказал капитан Гастелло. «Прыгайте, ребята!» «Парашюты не раскроются», — сказал Григорий Скоробогатый. «Высоты не хватит», — сказал Анатолий Бурденюк. «Мы с тобой, командир», — сказал Алексей Калинин. Они уже поняли, что задумал их командир. И он знал, что они поймут. Капитан Гастелло из последних сил повернул штурвал, снова направив свой пылающий бомбардировщик на вражескую колонну. Это был огненный таран. ДБ-3Ф врезался в скопление танков и бронетранспортеров, взрывая собой технику противника. Колонна была остановлена. Какая же огромная нравственная сила нужна человеку, чтобы пойти на такой жертвенный подвиг. Все летчики соединения были потрясены героической гибелью экипажа, испытывая одновременно глубокую печаль и гордость. Печаль от того, что потеряли такого хорошего, душевного и отзывчивого летчика, как Николай Гастелло, членов его экипажа. А гордость, потому что своим подвигом Гастелло и его экипаж продемонстрировали непревзойденный моральный дух, доблесть и боевые качества советского воина. Ничто, даже угроза смерти, не может заставить его покориться врагу. До последней минуты жизни он помнит о высоком долге перед Родиной и даже смертью своей утверждает победу. Маршал Николай Скрипко о Гастелло. После этого в ходе войны с немецко-фашистскими захватчиками советские летчики нередко применяли таран как последнее, самое крайнее средство по уничтожению вражеской техники. Этих летчиков стали называть гастелловцами по фамилии первого пожертвовавшего собой героя. Они погибали за нашу Родину. Мужество их беспримерно, и память о них не умрет.